Глава вторая. Возвращение к жизни оказалось болезненным. Тело ломило, напоминая, как жестоко с ним обошлись. Еще и раны на ладонях соднили, язык во рту еле ворочался. Умудрилась прикусить, когда разрядом приложили. Вдобавок у самого лица чем-то так воняло, что глаза слезились. Поневоле проклянешь все на свете, а особенно любопытство и сердобольность. Далась мне эта сумина. «Что теперь делать? Где я?» Руки оказались связанными, и лежать было тесновато. С двух сторон кто-то мерно сопел. «Боже, этот запах!» Так и есть, перед носом обнаружились чьи-то ноги, судя по размеру мужские и немытые, в носочках и сланцах. Меня сейчас тошнит. Извернулась ужом, чтобы хоть немного сменить положение. Это же невыносимо. С горем пополам приподнялась и села, облокотившись на серую стену. Осмотрелась, насколько это возможно, в тусклом свете единственного светильника над дверью. Беда. Предположительно, я находилась в железной коробке, которую видела на заброшенном заводе. Стены и пол слегка вибрировали, перед глазами все плыло. Неужели мы куда-то едем? Или летим, если это космический корабль? Только в качестве кого я здесь? Тот урод назвал меня мясом и явно не хотел забирать, пока второй раз не померил приборчиком. Знать бы еще, что он там рассмотрел. Комнатка оказалась крохотной, 2 на 2 метра от силы. И нас тут 6 человек набилось. В повалку 4 мужчин и 2 женщины, если со мной считать. Вторая представительница прекрасного пола была в дорогом костюме, при прическе и очках, моложавая, стройная. Обладателя ароматных носков я уже видела, когда тот сам пришел на заброшенный завод. Еще в нашем молчаливом обществе имелся щупленький парень с длинными сальными патлами и грязный толстячок. Хвала всем богам, он лежал у двери. Предположу, застарелый запах пота от него. Последний вполне себе приличный русоволосый индивид лет 30-35, ну и я собственной персоной. Разношерстная компания, если честно. А ведь я видела нескольких симпатичных молодых парней и девушек. Их поместили отдельно? Если я теперь не мясо, то кто тогда? Ответов, понятное дело, не дождалась. Никого из случайных попутчиков разбудить не получилось. Освободиться от пут тоже. Так что сидела ни жива, ни мертва и строила предположение одно хуже другого. Самое ужасное, что кроме пиратов на ум ничего другого не приходило. С какой целью нас тут собрали? Куда везут? Какая судьба ожидает? Связаны ли эти события с тем злополучным магазинчиком, в который потащилась Женька? Я уже говорила о плохом самочувствии. Так вот, теперь еще и уши заложила, и тяжесть навалилась такая, что кровь носом пошла. Не у одной меня. Вон Хлюпик тоже здоровьем слабоват оказался. Кое-как растолкала его ногами и перевернула на бок. Захлебнется еще. А потом... Потом мы резко взмыли в воздух, и тогда стало... По-настоящему страшно. Невесомость. Мамочки, я домой хочу. В свою уютную квартирку, в летнюю жару и надоевший офис. Хотя, как надоевший? Любимый и родной, земной и понятный. Слезы сами покатились из глаз, только они сразу сворачивались в мелкие бусины и плавали поблизости. Сколько так продолжалось, не знаю. Время замерло на одной отметке. А я тихонько сходила с ума от неизвестности и страха за собственную судьбу. Так вот как пропадают люди. Без следа, без причины, без шанса на спасение. Неудивительно, что большинство пропавших так и не находят. Никогда. Просто не знают, где искать. Но ведь космический корабль, если это так, внутри еще теплилась дикая надежда на чудо или дурной сон, который скоро закончится. Почему никто не засек? Как он приземлился посреди миллионного города? Разница в технологиях? Но ведь кто-то, вроде меня, мог увидеть корабль, узнать, чем на самом деле занимаются пришельцы с далеких планет. Или это происходило с молчаливого одобрения власть имущих. А может, пришельцы давно уже ходят среди нас и занимаются своим черным ремеслом? Да, теперь я понимала стремление похищенных истреблять пиратов на месте. По крайней мере, в фантастических романах это выглядело именно так. Интересно, что еще из выдуманных историй существует на самом деле? Содружество, нейросети, пространственные прыжки, а может магия? Полет мысли и тела оборвался внезапно. Включилась гравитация, и все, что болталось в тесном пространстве каморки, рухнуло на пол. «Да твою же капустную кочерыжку! Копчик отбила! Я бы еще повозмущалась по этому поводу!» Да только снаружи послышались тяжелые шаги, а потом дверь отъехала в сторону. Двухметровая туша в сером комбинезоне пригнулась, чтобы протиснуться в комнатку. Лысая голова с маленькими ушами, тяжелые надбровные дуги и массивный подбородок с выпирающей нижней челюстью, сероватый оттенок кожи. Глаза небольшие по размеру и странные из-за крупных зрачков болотного цвета. Они-то и уставились на меня в изумлении. Громила еще затылок почесал, помогая мыслительному процессу в твердолобой черепушке. «Хыр!» — рыкнул пришелец и протянул лапищу, хватая меня за плечо. Подтащил поближе, а то забилась в дальний угол, вздернул на ноги и подтолкнул на выход. «Сам ты хыр!» — огрызнулась едва слышно. «Образина!» Как только оказалась в коридоре, конвоир указал на прямоугольный поддон, похожий на тележку без бортиков. Спереди у нее приделана П-образная ручка с кнопками, а сама конструкция висела на расстоянии полуметра над полом. Я осторожно присела на краешек, опасаясь, что платформа рухнет под моим весом, но та даже не шелохнулась. Громила перетащил остальных людей из комнатки, сложил их штабелем, и сам заскочил следом, стал у той самой ручки, нажал пару кнопок. И все, мы поплыли по воздуху вдоль коридора. Да так быстро, что я едва не слетела на повороте. Меня поймали за шкирку и закинули на платформу, усадив рядом с собой. Точно. Грави-платформа — обязательный атрибут космического мира. Пришельцы, космический корабль. И нет, мне это не снилось. Еще никогда кошмар не тянулся так невыносимо долго и не выглядел таким правдоподобным. Из железной коробки, минуя узкий коридор и шлюзовую, мы вылетели в просторное помещение. Полупустое и гулко из-за отсутствия в нем каких-либо предметов. Я бы предположила, что это палуба или ангар, куда залетел космический кораблик. Но если это только малая часть другого корабля, каких он должно быть гигантских размеров? Из ангара инопланетянин направил платформу в ближайший открытый проход и понесся по длинным переходам, притормаживая у раздвижных дверей, что пропускали нас и вновь смыкались за спиной. Других людей я не видела, и никого из чужаков тоже, будто бы корабль вымер. Но я знала точно, это не так. Это плохое место. Очень. Оно пропитано болью и людскими страданиями. Просто этот хыр... специально выбрал такую дорогу, чтобы ничего лишнего не попалось на глаза раньше времени. Когда серые однообразные стены сменились на белый пластик, а платформа сбавила ход, я догадалась, прибыли на место. Образина притормозила тележку, слезла на пол и что-то нажала на панели у запертых створок. На дверях замигали красные огоньки, которые поочередно ощупали людей в помещении, даже громилу Хыра не обошли вниманием. Одновременно с этим под потолком откинулся незаметный лючок, в который выдвинулась металлическая трубка. По спине скатилась холодная капля пота, когда я сообразила, что это могло быть. Турель? Похоже, она самая. В этот момент раздался механический голос, который сказал что-то на незнакомом языке. Громила ответил и ткнул в меня пальцем. Тотчас... красные лучи скрестились на моей груди. Сердце ухнуло в пятки. Хорошего я от этих вражин не ждала и перепугалась до икоты. Но вроде обошлось. Огоньки на панели замигали зеленым, и шестигранная дверь медленно отъехала вбок. Да она с полметра толщиной. Сейф какой-то. Ахнула, когда рассмотрела. Кого или что они тут прячут? Ответ получила не сразу. Образина завел тележку в следующий проход, а сам вышел, после чего дверца стала на место. Я и пятеро людей оказались заперты внутри белоснежного бокса. На стенах раздвинулись узкие створки, и оттуда со свистом хлынули струи сухого воздуха. Я даже испугаться не успела или дыхание задержать, как меня обдало с ног до головы. На секундочку позавидовала бессознательным товарищам по несчастью. Они и не подозревали, куда их везут и что происходит, а у меня поджилки тряслись от этих неожиданностей. Три раза нас обработали газом, просветили какими-то лучами, и только после этого вторые створки пришли в движение. На пороге я увидела человека в белоснежном комбинезоне. На холеном лице читалось явное нетерпение, а еще интерес, какой испытывает вивисектор к подопытному существу. Плохо, что таким существом для незнакомца была я. Инопланетянин что-то сделал, взгляд на доли секунды расфокусировался, нагоняя жути, и платформа поплыла вперед. Увиденное заставило протяжно застонать. Это была огромная лаборатория, в которой активно занимались исследованиями и проводили опыты. Особенно пугающе выглядели прозекторские столы и замершие над ними многорукие роботы, манипуляторы которых венчались резаками, пилами, крючьями и лезвиями. Полной жутью выглядели громадные с человеческий рост колбы. Внутри, в растворе, плавали тела уродцев, каких даже с бурной фантазией представить сложно. Отдельно в ряд стояли белоснежные гробы-саркофаги с прозрачными верхними крышками. Возле каждого шкафчик со стеклянными дверцами и ровно сложенными упаковками каких-то препаратов. Пока я глазела по сторонам, к тележке подкатили два робота, похожих на того у ворот, только размером побольше и без недодрели в клешнях. Будто гигантские погрузчики, они подхватили с платформы по телу и повезли их к тем самым гробам, крышки на которых бесшумно откинулись. Перед тем, как уложить дамочку и толстяка, роботы срезали с них одежду и сняли украшения. Я, не отрываясь, следила за этими действиями, а потому смутилась, когда узрела тоскливое мужское достоинство. Поморщилась, не самое приятное зрелище, стыдливо отвернулась. Гораздо больше интересовало, зачем этот вивисектор засунул в гробы моих соотечественников. На меня испытатель поглядывал с заметным любопытством и попутно как-то руководил теми роботами, что занимались с первыми пациентами. Собственно, пока ничего страшного не произошло. Того чувства дикой опасности, что напугало недавно, не испытывала. Видимо, плохое уже случилось. Просто давила на нервы неопределенность и необычность происходящего. Первую пару благополучно загрузили в саркофаги, закрыли крышками. Затем мужчина подошел к сенсорной панели с экраном, его тонкие пальцы запорхали по таблицам и символам, что там возникали. Я находилась слишком далеко и не видела, что происходило с земляками внутри громадных капсул. Жаль, тогда бы хоть немного подготовилась к тому, что ожидала. Инопланетянин, как только закончил с первыми пациентами, устремил взгляд водянистых глаз прямо на меня. По тонким губам скользнула усмешка. Мне указали на свободную капсулу, крышка которой уже откинулась и поджидала новую жертву. Я сообразила, что от меня требовалось — раздеться и лечь в этот гроб. Добровольно и желательно побыстрее, потому что с каждой секундой промедления взгляд незнакомца тяжелел. Не знаю, кто и как бы повел себя на моем месте, но я чувствовала, сердить этого человека не надо. И стесняться смысла нет. Этот маньяк от науки даже не вздрогнул, когда роботы раздели дамочку, а она очень даже привлекательная женщина. На негнущихся ногах доковыляла до саркофага. Разулась, трясущимися руками стянула джинсы, футболку. Цепочку с крестиком и золотое колечко сложила отдельно. Видела, как роботы скидывали драгоценности в пластиковую коробку. Резинка для волос отправилась к одежде. Последним сняла белье. Придерживаясь за бортик, забралась внутрь капсулы и легла на пружинистое ложе. Оно тут же подстроилось под тело по типу анатомической подушки, так что лежать стало удобно. А потом опустилась крышка, и внутрь хлынул газ. Сознание медленно поплыло, как будто бы мне вкололи легкий наркоз. Сотни тысяч иголочек проникали под кожу и как-то влияли на организм и процессы, что происходили внутри. Больно не было, скорее щекотно. Иногда беспокоило тянущее чувство, а еще глаза неимоверно щипало. Слезы лились ручьем, и в какой-то момент выскочили контактные линзы. При моей любви к чтению зрение испортило еще в школе. Работа с компьютером только усугубила положение. С линзами я не расставалась, даже спала в них. С близорукостью в минус 5 единиц Нечего и думать, чтобы появляться без линз на улице. Жуть. Теперь буду как слепой котенок углы сшибать. Вслед за линзами с верхнего зуба соскочила коронка. А я всю премию на нее потратила. Сволочи. Интересно, что Вивисектор со мной делать надумал? Шевелиться я пробовала. Бесполезно. Подозреваю, газ обладал усыпляющим и расслабляющим действием. Не мог посильнее наркоз дать, чтобы заснула и проснулась уже дома. Пусть бы уже проводил опыты, только бы не навредил. Глядишь, подлечил бы немного. Эти саркофаги вполне подходили под описание медицинских капсул. В конце концов, усталость и переживания взяли свое. И я банально уснула.